Глава сороковая. По всему Лондону Шей, не задумываясь, играла уже привычную ей роль, и горожане поступали, как им следовало. Сам город стал огромной сложной сценой. Каждый дом, сияющий пустыми глазницами окон, каждый торговец с лотком восковых яблок. Безногие нищие попрошайничали перед заколоченными домами. Даже солнце казалось театральным реквизитом из золотой фольги. Улицы звенели после чумной суетой, но Шей шагала прямо посередине, не опасаясь ни солдат, ни приспешников Джаггера или Гилмора. На Олд Чейндж Стрит мимо нее прошел отряд стрижей Елизаветы, но она даже не потрудилась прикрыть шапкой татуировку. Шей предвидела будущее этого сценария. До финального акта еще далеко. Вокруг нее роилась массовка, но главные герои пока прятались за кулисами. Дети кричали: «Королевский воробей! Королевский воробей! Спой нам песню!» А пассажиры парома умоляли дозволить им коснуться ее подола. Вдали у причала Бёрдленда темнели очертания длинного ряда фигур. Двое мужчин поддерживали с двух сторон старика с палкой, возможно, Лонана, хотя там на болотах полно стариков. Неважно. Пьеса продвигалась к финалу, но о Вискультане уже сказали все, что могли. Опять в одиночестве. Теперь ей сопутствовали лишь призраки. По снегу, растаявшему до ледяной грязи цвета птичьего дерьма. Подмерзшая, труднопроходимая земля. Продвижение по кочкам подмороженной хрупкой травы подразумевало бесконечно сложный путь, полный резких разворотов и тупиков. Но не стоило рисковать провалиться под тонкий лед в болотной топи. Чулки Шей потемнели, пропитавшись влагой. Башмаки потяжелели. Она смахнула льдинки с бровей и волос. От холода у нее перехватывало дыхание, саднило горло. Грохот барабанов и дымовая завеса. Их она осознала до того, как увидела королевский кортеж. Барабанная дробь разносилась над болотами в облаках летаргической дымки, а падающий снег то и дело гасил факелы. Придворные рассредоточились гусиным клином с темным клубком тел, скучившимся в центре. Лакеи, солдаты, фрейлины, повара, кучера, шуты и затейники, советники и прочие сопровождающие лица. Вся дворцовая челядь шествовала по Бёрдленду. Движение процессии было хорошо налажено. Слуги устилали заледеневшее болото широкими досками. Шестеро дюжих мужиков вытаскивали длинные бревна из-под хвоста кортежа и, спотыкаясь, устремлялись вперед, чтобы опять быстро соорудить там твердый, как в любом доме, деревянный пол. Для королевы и ее ближайшего окружения, вроде музыкантов и фрейлин, соорудили передвижную платформу с троном. На протяжении 10 миль слуги таскали доски, вновь и вновь укладывая их на очередные участки болотной земли. Шей испытывала сострадание, просто глядя на них. Дворцовые капельдинеры держали расписные панели по бокам и с тыла платформы с троном, чтобы глаз королевы не осквернил ни один грязный дюйм подвластного ей королевства. Шей дрожала под унылым деревом. Вся эта фальшивая декорация, разукрашенные стены и пол и пылающие жаровни ничуть не убавляла стылых тягот зимы. Кортеж остановился в 10 ярдах от дерева. Корявый, вылезший из болота корень помешал хорошо установить платформу. Трон королевы слегка накренился в сторону Темзы. Барабаны умолкли, и к ней направился солдат с мушкетом. «Проходи!» — осмотрев ее, разрешил он. Прогулка казалась нескончаемой. Вблизи ритуального дерева почва стала менее топкой. Но выступающие корни застыли ледяными волнами, и она дважды споткнулась. Ее надсадное дыхание заглушало рождавшиеся вокруг звуки. Хлопанье знамен и крыльев стаи скворцов, слетавшихся на ветви дерева. Елизавета, облаченная в темные пушистые меха, выглядела настолько исхудавшей, что ее бледное лицо напоминало святые мощи. «Она умирает», — подумала Шей. Бесподобный нашел бы, что сказать о макияже королевы. Густом и неряшливо наложенном. Слой белил вокруг глаз потрескался и осыпался, а пятна красных румян придавали ее лицу шутовской вид. Однако взгляд ее оставался бдительным и настороженным. «Не представляю, как в такой унылой бесплодной земле можно предсказать удачу». Она обвела рукой пустынные болота Бёрдленда. К счастью, за ее спиной уже собирались скворцы. «Разве несмотря на бесплодность, она не производит величественного впечатления?» — промолвила Шей с легким поклоном. Елизавета бросила беглый взгляд на болотные просторы, тянувшиеся до горизонта стылые серо-бурые земли, окутанные дымом и облаками. Она подняла взгляд на крону дерева. «Они слетелись? У вас есть все, что нужно?» В верхних ветвях нарастало беспокойство. Птицы прибывали со всех сторон, стая оживляла крону дерева. Под темными телами уже прогибались и покачивались ветви, и еще больше птиц кружило над ними. «Благоволение Бога, условия идеальны. Интересует ли Ваше Величество будущее какой-то особой линии судьбы?» Случайный порыв ветра, промчавшись по болоту, поднял стаю с ветвей, а затем снова опустил ее вниз. Из-под капюшона Елизаветы выбился легкий завиток. Ее рыжие волосы у корней совсем побелели. «Сегодня, воробьиная девочка, меня волнует не моя судьба, а твоя». Она щелкнула пальцами, и слуга, выйдя вперед, развернул перед ними лист бумаги. Шей узнала это цветовое решение. Желтоватая бумага и черные заглавные буквы — афиша призрачного театра. Текст гласил: «Время Сатурналий! Призрачный театр! Смерть лорда Бесподобного и возвращение воробья! Завтра празднество в Саутуарке!» Елизавета не сводила взгляда с лица Шей. «Их во множестве расклеили по всему городу. Чем быстрее мы их срывали, тем больше их появлялось вновь. Весьма тревожное явление. Клянусь, я ничего не знаю об этом». Холод пробирал ее до костей, но теперь при виде своего имени на афише она вся закоченела. «Мне ничего об этом не известно, но я отказалась бы, если бы мне предложили выступить в таком зрелище». «Ты виделась с ним?» «Нет, но он знает, что я не стала бы играть в таком представлении». Елизавета хранила молчание. Она спокойно восседала на троне, не обращая внимания на порывы ветра, раскачивающие панели вокруг нее, на шум ветвей и крикливую птичью перебранку. Ее дыхание пахло дряхлостью и гвоздикой. Пряному благовонию надлежало скрыть гнилостный душок. И сочетание этих запахов, смерти и ее сокрытия, воспринималось более скверно, чем каждый из них сам по себе. Затянувшееся молчание побуждало к новым объяснениям. «Командеры заставляли меня выступать», — сказала Шей. «Но теперь я сбежала от них и уединилась. Мой запал выдохся». Она не знала, услышала ли ее Елизавета. Королева разгладила афишу перед собой, но больше не смотрела на нее. «Ты знаешь, где он?» «Нет». «Ты знаешь, где именно он будет выступать?» «Нет». «А знаешь ты, о чем он будет говорить?» «Нет. И я уверена, что сам он тоже пока этого не знает». В глубине глаз Елизаветы таился какой-то тревожный огонек. Впервые Шей задумалась о том, что королева могла бояться бесподобного. Весь город знал, что порочность подмастерьев с их буйными пьянками раздражала ее. Но до сих пор всплески их агрессии оставались беспорядочными, быстро вспыхивая, но также быстро и угасая. С внезапной ясностью Шей вдруг осознала источник страха Елизаветы. Возможно, именно бесподобный даст им некий определенный стимул, превратив их из стада в недовольную стаю, из толпы в армию, из обычных бузатеров в вооруженных воинов. Даже закутанная в теплые меха Елизавета снова поежилась. И у Шей внезапно возникло странное впечатление, что от королевы осталась только голова, глава государства, покоящаяся на кружевном ложе. Смехотворная и ужасающая картина. Елизавета хлопнула в ладоши, разорвав морозную тишь. Придворные позади нее тоже начали хлопать. Некоторые вертели трещотки. По мере распространения шума огромные волны скворцов поднимались в небо. Елизавета взяла Шей за руку и сказала: Итак, нам пора прояснить судьбу. В одно мгновение, беспорядочно, как галька, рассеянные птицы слились в единое живое существо. Множество шей тянулось к небу, где в серой дымке разворачивалось своеобразное танцевальное зрелище живого кружевного полотна. Свита разразилась восторженными возгласами, словно узрела праздничный фейерверк, а Елизавета мягко сжала ее руку. Такой человеческий жест на миг лишил шеи самообладания. Из-за полыхавших вокруг огней факелов птицы выглядели размытым черным пятном на фоне облаков. Предвидение в ней молчало. Почему всем так нужны предсказания? Откуда они возьмутся? Непонятно и бесполезно. Судьба все равно накроет тебя своими волнами. С тем же успехом можно было пытаться спорить с морской стихией. Но когда она уже придумывала красивые ответы, чтобы скрыть отсутствие вдохновения, произошло нечто удивительное. Мысли рассеялись, разум расстроился. Само существо раскололось надвое, распираемое изнутри холодной льдистой силой. А затем та же сила окрылила ее, вознося к небу, и она оказалась внутри этой птичьей стаи. Скворцы кружились, как раздуваемые неведомым ветром листья, хотя природа пребывала в затишье. Их движения поражали спокойствием. В их хаосе заключался порядок. Небесную отрешенную ипостась шеи трепала и носила ветром. Она чувствовала себя не птицей в стае, а перышком крыла, определяющего и создающего сам полет. Она рассмеялась, испытав чистейшее наслаждение. Влекомая мощным потоком, подобно кленовому семени, то взлетая, то ныряя в убийственную бездну, но вновь возносясь в безопасность родного гнезда. «Ой!» — мысленно сказала она. «Ах, вот как оно бывает!» Именно так она себе и представляла божественное вдохновение, совершенно поразительным и чудным. Долго ли она выделывала курбеты и плавно порхала в воздушных потоках этой стаи? Казалось, мгновение, но они были мягкими и текучими, словно наполняющими растяжимый фиал. Ей полагалось что-то понять, но что? Стая сжималась и растягивалась, вобрав ее в свой напряженный танец. «Он умрет раньше нее, умрет раньше тебя». Эти слова как-то сами складывались, выделяясь из шелеста крыльев и встречного ветра, как те из снежных хлопьев. «Лес должен сгореть, прежде чем вырастет снова». «Лес — это Лондон?» — спросил ее внутренний голос, зная ответ и не ожидая его. «Она остановит реку, он перейдет реку, ты станешь рекой». Шея затягивала в извилистую петлю ужасающей неотвратимости. Внезапный захват, спертое дыхание и опрокинутый, как стакан воды, мир. «Пустое гнездо убьет вас всех!» «Как?» — снова и снова спрашивала она, подобно порывам ветра в оголенных ветвях. «Город явится тенью небесного царствия». «Да». «Ты будешь повержена». «Нет». Мир, вращаясь вокруг стаи, снова обрел видимые очертания. Небо, снег, вода, земля. Незримый центр вращения мурмурации потерял свою силу. Птицы рассыпались по небесной бесконечности. И вновь слившись, вся стая, нырнув с высоты скрипичным изгибом, улетела вдаль по низкой дуге. «Ты будешь повержена!» Как могла земля вздыбиться и ударить ее, когда она стояла крепко на двух ногах? Но удар сделал свое дело. Небрежная пощечина и боль ледяной земли. Боль на щеке и еще не разомкнувшиеся руки. Но в них не та рука, что ей хотелось. Совершенно не та рука. Слуги подняли ее на ноги, подхватив подмышки. Придворные Елизаветы стояли рядом, и Шей, теряя сознание, увидела, как их руки потянулись к клинкам. И вновь неведомый глаз, подобный далеким отголоскам, проникающим в ваш сон. «Вы трое будете повержены!» Она спала на полу в доме своего отца. Застарелый холод, не согретый за зиму даже дыханием. И так он ушел. Ушел отсюда, по крайней мере, еще один призрак в личном театре Шей. Ее согнутые пальцы онемели, у нее не хватило сил вернуть их к жизни. Кто-то накрыл ее одеялами, но их вес лишь надежнее удерживал внутренний холод. Ее заледеневшие кисти постукивали, и она подумала, что может разбиться вдребезги. Луна заглянула в оконце. Шей заметила пролетевшую по ее диску птицу. «Добрый знак», — говорят. Но ничего не переменилось. «Пустое гнездо убьет вас всех». Кто из них сказал это? Занавесы открыты и никогда не закроются снова. Руки под мышками, разговоры над ней. Мимолетный взгляд слепых молочных глаз. Они увидели ее и отвернулись. Лестницы, сани, лодки. Так много дел. Пустые руки и глупая старая луна над ней. Медвежий рев, собачий скулёж. Все лондонские пленники, запертые в клетке.